появляется доктор Макрофон. В руках у него красивое блюдо с тремя огромными пирожными. За ним идет исполнительница сладкого танца. У нее на голове тарелка с фруктами, в ушах длинные леденцы, бусы из золотых и серебряных шоколадок. Угостить детишек рад. Рады мы, очень-очень рады. Мармеладки и помадки, все-все-все сорта конфет. Самый вкусный, самый сладкий, вам детишки шлют привет. Мы только мармеладки, всех детям шлют привет, привет. Угощение, развлечение деток ожидает. Нет вкуснее пирожных этих, кто-то съест узнает. Хочу сорта, хочу не поздравляю вам души. Прошу прощения, господа, но этих чудо-пирожных только три. Только три. И поэтому мы отдаем их детям. Конечно, детям. Это амблистоме. Мерси, папочка. Это аксолотлю. Мерси. А это самое вкусное мальчику, гостю моих детей. Мальчику. Гостю. Поздравляю. Доктор, я не ошибаюсь? Нет, нет. Все правильно. Прошу. Ну, кто скорее съест? Раз. Папа сказал, не ешь того, чем тебя будут угощать. Два. Ой, смотрите, рабочие с красными флагами идут. Где рабочие? Полиция! Полиция! Стойте! Мне показалось, это пожарный автомобиль проехал. Фу, можно ли так? Во время паники, когда все бросились к окну, Мак успел схватить пирожное аксолотля, а свое бросить под стул. Ну, я первый ем, можно? Кушай на здоровье, детка. Никогда не ел на свете я вкуснее пирожных этих. Дяденьки, тетеньки, вкусно как, спасибо. А мое где? Ты его на пол уронил. Где? Вон там. Оставьте, прислуга потом уберет. Аксолотль. Пойди ко мне в кабинет, там есть еще. Выбери себе по вкусу. Ваше превосходительство, но если он начнет внезапно и бурно расти... На нем лопнет костюм. И он останется совсем голый. Какой ужас. Господа, я это предвидел. Там работает портниха. Справьтесь, доктор. Я думаю, костюмчик уже готов. Несомненно. Уже готов. Гениально. Ну, как ты себя чувствуешь, мальчик? Ой, что-то скучно у вас. Ох. Да к тому же спать хочется. Спать? Ах, спать! Это хорошо. Ты не стесняйся, приляг. Ну вот хотя бы сюда, господа. Господа, пошли. Амблистома, спой ему колыбельную песенку. Он скорее уснет. Я девочка послушная, я папочкина дочь. Баюкаю оборвыша, чтоб папочка... Костюм на мальчика-великана готов. Вот он, вешаю около дивана. Отлично. Идемте ко мне в кабинет. В кабинет? Ему нужен полный покой. Покой? Иначе порошок может не всосаться как следует. Слушаюсь. Амблистома, если ему будет плохо, позвони вот в этот колокольчик. Идемте, доктор. Я следую за вами. От великого почему это тебе должно быть плохо? Ясно почему. Накормили невозможной гадостью. О. Мы такими пирожными кошку пробовали кормить, так она... Мак, подойди к камину. Кто это сказал? Мак, подойди к камину. Я сказал. Кому сказал? Самому себе. Мак, выстави девчонку из комнаты. Кто это сказал? Мак, выстави девчонку из комнаты. Я сказал. Самому себе? Ага. Интересно, а как ты будешь меня выставлять? А вот сейчас схвачу за волосы. Ну тогда я лучше сама уйду. И пожалуюсь на тебя. Не испугался. Мак остается один, запирает дверь. Откуда раздается голос его отца? Папа, ты где? Здесь, в камине. Ингрэм вылезает из камина. Давай костюм. А, вот он. Как раз на меня. А теперь одевай мой пиджак и шляпу. И на мое место, в камин. Ясно. Мак исчезает в камине. Ингрэм быстро отпирает дверь, звонит в звонок, кричит. Сюда! Ко мне! Скорее! Ингрэм ложится на тот самый диван, на котором лежал Мак. Они до смешного похожи. Ингрэм, сделанным ужасом, разглядывает свои огромные руки и ноги. Боже! Невероятно! Что со мной? Господа, вы видите, он вырос! Он необычайно вырос! Удивительно! Поразительно! Это удивительно, это поразительно, просто мы остолбенели, неужели в самом деле это он? А быть может это сон, нет, как будто бы не сон, значит мы волшебной силой чудо сделали такое, мы у малыша стал веселой, 5 минут он вырос в бой. Ты, великий Чарли, Бог земной среди людей, превосходительство! Это событие необычайной исторической важности! Вы создатель нового человека! Ваше имя будет сиять в века! Безусловно засияет, господа! А что ж, господа, без излишней скромности допускаю, что я это заслужил! Еще бы! Я есть хочу! Об этом мы не подумали. Ведь при быстром разрастании тканей организм поглощает огромное количество пищи. Господа, я распорядился, чтобы ему особо зажарили барана. О, прикажете накрыть здесь? Здесь? Пожалуйста, здесь. Мы хотим посмотреть. Это так интересно. Здесь. Слушай. Господа, а вдруг этот порошок делает людей идиотами. Не исключено. Ведь тогда весь мой план рушится. Надо проверить его умственные способности. Небольшой экзамен. Если он стал идиотом, это же сразу обнаружится. Ваше превосходительство, затребованный вами из тюрьмы арестант Кабрера доставлен. Отлично. Введите его ко мне в кабинет. Есть. Господа, проведете экзамен без меня. Будет исполнено. А я пока поговорю с арестантом в особой комнате. Его превосходительство не сказал точно, кто будет его экзаменовать, но я думаю, что, конечно, я. А я полагаю, что я. А почему, собственно, не я? Я, господа, я! Нет, я! Какой милый мальчик. Хочет нам помочь. А ты в арифметике силен? Я во всем силен. Я папин сын. До 10 еле считаю. Ой, сама ничего не знаешь. А папа сказал девочкам, и не обязательно. Господа, давайте спросим, сколько будет 2×8? 2×8 хорошо, станет труден ли вопрос. До него еще, пожалуй, этот малый не дорос. Но на это ведь экзамен. Вот ты пусть пошевелит мозгами. Мальчик, мы тебя попросим нам сказать без лишних слов, сколько будет 2×8? Что ж, ты видишь, я готов. 2×8, 28. 28, господа. Это верно? Да, да, да. 28. Ну, конечно, он экзамен сдал успешно. Правильно, уж мне не знать. Я ему поставлю 5. Ну, дети, спойте предобеденную молитву и садитесь за стол. Садятся за стол. Начинается обед. В это время в кабинет диктатора вводят бледного в арестантской одежде профессора Кабреру. Рад вас видеть, дорогой профессор Кабрера. Я вам предлагаю свободу. Богатство и славу. Откройте мне секрет вашего порошка. Но вы и так похитили мою коробку с драгоценным порошком. Этого мне мало. Я хочу научиться изготовлять этот порошок в любых количествах. Чтобы делать противоположное тому, во имя чего я совершил свое изобретение. Это не ваше дело. Главное... Вы получите свободу и будете безмерно богаты. То, что создал я для счастья, вы хотите погубить, превратить в орудие смерти, радость в горе подтопить. Нет, на ваше предложение не услышите вы «да». Помогать вам в преступлении я не буду никогда. Я не буду никогда. Я не буду никогда. Довольно! Я вас первого брошу в объятия смерти. Доберман, увести и пытать! Снова переносимся в детскую. Сюда вошел взволнованный диктатор. Приближенные окружили его. Ну как, господа, угрозы, даже физические воздействия ему все нипочем. Решительно отказывается открыть секрет своего изобретения. Ну что ж, пусть пеняет на себя. Он будет казнен. А рецепт этого порошка, я думаю, наши ученые сумеют разгадать сами. Разгадаем. Кстати, принесите сюда порошок. Я запру его в несгораемый шкаф. Очень разумная мера. Что-то меня знобит. Торцина, затопите камин. Стой! Что он себе позволяет? Он сбил горничную! Она рассыпала все дрова! Что ты, крошка, дорогой? Там шорох какой-то! Может, трубу чистят? Трубу? Из камина показываются ноги, потом туловище и, наконец, до неузнаваемости вымазанная сажей физиономия мака. Никто не понимает, в чем дело. Кто ты такой? Фи, грязнуля, заморашка! Мальчик, черная рубашка! В это время входит доктор Макропот и кладет коробочку с порошком на стол. Внимание Ингрэма целиком переключается на эту коробочку. Я спрашиваю, кто ты такой? Трубочисты мы, ваше превосходительство, трубу чистим. Отец меня в нее на веревке опустил, а веревка раз и оборвалась. Трубочист, расскажи все по порядку. Пожалуйста! Чистота, забота наша, чистота, работа наша. В этом деле мы с отцом не ударим грязь лицом. Чистим трубы, трубы, трубы, чистим зубы, зубы, зубы. Убираем всюду грязь, где б она ни завелась. Против мусора и хлама вместе боремся упрямо. Дверь мы моем до бела, мы сметаем со стола. Чистим трубы, трубы, трубы, чистим зубы, зубы, зубы. Убираем всюду грязь, где б она ни завелась. Во время танца Ингрэм шепнул Маку: коробочка с чудесным порошком на столе. Трубы, трубы, трубы, чистим зубы, зубы, зубы. Убираем всюду грязь, где б она ни завелась. Мак незаметно прячет коробочку за пазуху. Как фамилия твоего отца? Постный сахар, ваше превосходительство. Постный сахар? Да, но он ведь полицейский сержант, а не трубочист. Совершенно верно. Да, так это мой дядя. Ну, живем мы вместе. Что ж, семья, видимо, вполне благонадежная. Торцина, проводите мальчика на улицу. Вот я ему сейчас по шее дам. Ингрэм, делая вид, что бьет Мака, шепчет ему на ухо. Мак, иди скорее в зверинец. Торцина, уведите этого мальчишку. Доктор, я просил вас принести мне порошок. Порошок? А я его принес. Что за чепуха? Вы ничего мне не приносили. То есть, как не приносил? Вот сюда, коробочку положил. Стойте! Он украден! Украден! Сержанта Добермана ко мне и этого постного сахара! Слушаюсь, ваше превосходительство! Порошок украден, украден порошок, какой кошмар, позор, какой позор, какой позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, позор, мальчишку надо обыскать, да он вполне возможно. Мальчишку надо обыскать, но только осторожно. Шип-шип-шип, порошок украден. Шип-шип-шип, украден порошок. Какой кошмар такой, а зато это сделать смог. Гости идут к Ингрэму и, делая вид, что ласкают мальчика-великана, осторожно ощупывают его карманы. Мальчик! Стойте! Не занимайтесь ерундой! Я подозреваю вовсе не его, а трубочиста. Ну, конечно, трубочиста, господа! Трубочиста, да! Заметила я сразу! Нечисто! Нечисто! Рука у трубочиста! Появляются полицейские. Честь имеем явиться! Явиться! Сержант после сахар, твой малолетний племянник вылез из трубы и похитил порошок, отнятый у арестанта Кабреры. Мой племянник? Помилуйте, ваше превосходительство. Я круглый сирота. Так я и думал. Ты честный и преданный слуга. Я верю тебе. А теперь... Слушайте приказ, во что бы то ни стало, догнать, схватить и доставить сюда этого негодяя-трубочиста вместе с порошком. Будет исполнено, ваше превосходительство. Весь город мы обыщем, обыщем каждый дом. Преступника отыщем, пропажу мы найдем. Талант чуть я собачьего, мне богом свыше дан. Как справиться с задачей, имею твердый план. Не даром я, доберман. Не даром ты, болван. Весь город мы обыщем, обыщем каждый дом. Преступника отыщем, пропажу мы найдем. Бежит теперь от страха, он бедняжка наугад. Он знает, постным сахаром борьба не для ребят. Недаром я, сыскной работе хват. Не сахар ты, прокислый ментет. Недаром мы обыщем все углы. Недаром мы сыскной работали мы. Полицейские отправляются на поиски маленького трубочиста.